Он все забрал, оставил рыдающую Ольгу. Он был зол на нее. Он просматривал экспертизу и понял, что Ольга пыталась слепить из всех данных отчет. Но, по сути, это был обычный обман. Алик разозлился еще больше. Гнев погнал его к Эл. Если бы он был спокоен, не пошел бы ни за что. В коридоре его неожиданно догнал Марат. «Ты куда?» – спросил Алик и постарался скрыть раздражение. «Захотел навестить Эл. Ты в порядке, капитан?» «Вполне», — отрезал Алик. «Знаешь, давай ты потом к ней зайдешь. У меня важный разговор». Марат не отстал. «Я же сказал потом», — настаивал Алик. «Ты хочешь ее допросить? Судя по твоему виду, да. По уставу нас должно быть двое. Вот я и составлю тебе компанию». Марат не собирался подчиняться, и тон его был откровенно нахальный. «Это будет личная беседа. Не хочу посторонних». Алик остановился и заставил остановиться Марата. «Тогда пусть она сама выбирает, с кем она захочет общаться». Марат посмотрел на него с вызовом. «Ты достаточно с ней общался, потерпишь». «Не дури, капитан. Я же понял, что случилось». «Тебя это не касается». «Не уверен. Все, что касается Эл на этом борту, касается и меня». «Вот как? Ты взял ее под свою защиту?» «Потребуется, возьму. Я командир разведки. Я и мой подчиненный все видели, пока ты в обмороке пребывал. Она тебе жизнь спасла. Чуть сама не погибла. Мой отчет давно ушел в Галактис. В отличие от твоего. Ее никто не имеет права допрашивать. Она заложник, пленный, а не враг». Марат преградил ему дорогу. «Успокойся, или я по знакомству дам тебе в ухо. Я сильнее». Алику показалось, что он разговаривает с Дмитрием. Тон Марата был похож на тон его друга. Он представил на его месте Димку. «Я все равно с ней поговорю». «Поговоришь, но не в таком состоянии». Марат продолжал загораживать ему проход. Через плечо Алик увидел, как из-за поворота показалась Эл. Она шагала легко, без напряжения, никуда не торопилась. Алик уловил знакомые движения и пластику. Внутри все похолодело. Он мог поклясться, что именно такие движения видел, когда следил за ними ту короткую встречу. Добавить к этому костюм, и вот он, король пиратов. Она остановилась поодаль, посмотрела внимательно. Сейчас ее взгляд был вполне осмысленным. Алик почувствовал, как она пронизывающе смотрит на него. «Вы ко мне?» — произнесла она. «В таком количестве меня еще не навещали». «Мы потом зайдем», — Марат постарался оттолкнуть Алика. «Отчего же? Капитан настроен решительно. Я обещала и не возражаю», — сказала она. Она стояла и ждала. Марат обернулся, приосанился и пошел к ней. Алик почувствовал себя в оппозиции. Они контрастировали друг с другом. Светловолосая, белокожая, хрупкая на его фоне Эл и темный коренастый Марат. «Они хорошо смотрятся вместе, отличная пара», — подумал Алик. Эл и Марат переглянулись. «Адвокат мне не нужен», — сказал ему Эл. «Кто?» — переспросил Марат. «Слово незнакомое». «Меня не нужно опекать», — пояснила она. «Понял, не буду, капитан». «Отлично. Разговор будет записан. Предлагаю побеседовать в соответствующем помещении», — предложила Эл. Она посмотрела на Алика. «Приходите двое в бокс 216. Марат, будь любезен, проводи капитана. Через час». Эл слегка поклонилась, Марат кивнул. Алик развернулся и решительно пошел прочь. «Зря ты так», — сказал ей Марат. «Он любит тебя». Эл испытующе посмотрел на него. «Я забыла, что такое любовь». «Ничего, придет время, вспомнишь». Марат улыбнулся. «Спасибо, что остановил его». «Я тебя услышал. Здорово. Мне б такие возможности», — вздохнул Марат. «Врагу не пожелаю», — выдохнула она, и в ее глазах опять мелькнул гнев. Час спустя Эл сидела напротив Алика. Марат примостился у другого края стола. Процедуры допросов вызывали у него неприятные чувства. Словно он сидел на месте ответчика. Он видел обоих. Марат смотрел напряженно, не отводя взгляд от лица Эл. Она опустила глаза, наклонила голову и с обычным, безучастным видом ждала вопросов. Алик медлил. Как трудно было начать разговор. Молчание затянулось, Марат поворачивал свое кресло из стороны в сторону, и в поле его зрения попадало то Эл, то Алик, а потом опять Эл и опять Алик. Они словно забыли о его присутствии. «Капитан по борту корабль космофлота и еще один неизвестный корабль», — сообщил голос дежурного. «Иду», — отозвался Алик, — «извините». Он вышел в галерею, прижался к стене спиной. Удача, что появились посторонние. Он не смог говорить с ней в официальном тоне. Теперь можно отложить эту проклятую беседу. Корабль космофлота оказался инспекторским легким крейсером. Только их не хватало. Досады Алекс стукнул по подлокотнику кресла. Пусть причаливают, я их лично встречу. Чей второй корабль? Торнианский. Алик вытянулся в струну. Неожиданности продолжались, чтобы торнианцы вышли на контакт с землянами. Небывалое дело. Совершенно очевидна причина. Эл. Алик добрался до пирса, по дороге приводя в порядок форму, вспоминая приветствия, какими его учили еще в Галактисе. Торнианец на борту, это же целый ритуал. Он понял, что не имеет представления, как с ними общаться. На пирс вышли земляне. Только земляне. Как всегда, двое. Постарше и помоложе. Алик вспомнил шутку на этот случай и улыбнулся своим мыслям. Старший же заговорил первым. «Мы сопровождаем высокопоставленное лицо. Он узнал, что на этом борту есть кто-то очень важный, вероятно. У нас барьер в общении, и мы не совсем поняли, кого он имел в виду. Мы специально отклонились от курса, чтобы пересечься с вами». «Я вас понял», — остановил его Алик. «В каком виде они хотят встречу, на их борту или на нашем?» «На вашем». «Что для этого необходимо? Есть условия?» — уточнил Алик. — Никакие встречи будут короткой прямо на пирсе. Можно тут. Инспектор повернул голову, посмотрел в сторону выхода на пирс. И Алик обернулся. Его уже не удивляло, что Эл появляется в тот момент, когда ее хотят видеть. На ней была форма. Алик поднял брови. — На пленного она не похожа, — заметил инспектор. — Кое-что удалось сделать, — соврал Алик. Эл проследовала мимо них на второй причал, остановилась. Она приняла строгую позу, подбородок приподняла вверх. Вид у нее был гордый. Двери переходной камеры разошлись. Две маленькие светящиеся фигурки выпорхнули из дверного проема. Эл сделала шаг и остановилась. Они замерли друг напротив друга. Эл приложила руку к груди, поклонилась им. Торнианцы по очереди коснулись ее головы. И потом Эл опустилась на одно колено, чтобы сравнять разницу в росте. «Для меня честь видеть вас», — тихо произнесла она. «Для нас честь видеть вас, капитан», — был ответ. «Принц посылает вам свою признательность. У нас нет возможности выразить вам такую благодарность, которую вы заслужили. Я допустила убийство. Это исключает любую благодарность. Это ваша вина. Судите себя сами. Мы не имеем такого права. Вы всегда будете желанным гостем нашего народа. В любое время. Благодарю. Надеюсь, его величество пребывает в мире. Теперь ему ничто не угрожает. Теперь наступит мир для всех. Вы могли бы навестить нас сейчас, и это избавит вас от необходимости продолжать это трудное путешествие. Вам не обязательно возвращаться на землю. Мои соотечественники не поймут мои действия. Мое состояние также не позволяет предстать пред его величеством. Во мне слишком много агрессии, чтобы оскорбить его моим присутствием. Навестите нас, когда вы поправитесь. Примите наш совет. Вы должны избавиться от присутствия Нейба у вас внутри. Это опасно для окружающих и более всего опасно для вас. Я это понимаю, согласилась она. Передайте принцу, что я более не в силах выполнять подобные поручения. В следующий раз я откажусь. Следующего раза не будет. Вы отныне свободны от обязательств. Мне приятно это слышать. Благодарю за приглашение. У вас есть просьбы? Барселла, мне бы хотелось сохранить планету свободной. Это не в нашей власти. В чьей же? Вы ее создали. Судьба поселения в определенной мере зависит от вас. Мне дано право защищать ее. Вы осмелитесь заявить, что вы и капитан Нейба одно лицо? Я к этому готова. Смело. Для вас, для нас это так. Мы те, кто вас послал, и многие миры поймут. А вот остальные? Сохраните тайну, капитан. Найдите иные способы. Могущество, данное вам опытом, послужит благу. Не будет новой войны? Не будет. Не с моей стороны, обещаю. Можете поклясться? Клянусь. Уверен? Абсолютно. Забудьте про Нейба. Это единственный способ избавиться от него. Живите в мире. Наш народ вас будет помнить. С Спасибо, что вы освободили меня от обязательств. Вы свободны, прощайте. Прощайте. Она не посетит их планету. Они это поняли. Эл не колебалась ни мгновения. С той темнотой, в которой жила ее душа, невозможно было явиться на планету, не оскорбив ее обитателей. Между Эл, которая впервые их посетила, и теперешней была целая пропасть. Она проводила торнианцев до дверей, на ее лице играла улыбка. Обернувшись, она увидела удивленные лица землян, которые молча наблюдали всю сцену. Старший инспектор собирался ее позвать. Эл двинулась ему навстречу раньше, чем он успел сказать: «Пожалуйста, подойдите, капитан». Она стояла рядом? Да. Она смотрела на него серьезно, улыбка исчезла с ее лица. «Мы должны вас уведомить, и экипаж в лице капитана, что вы по требованию Совета Галактиса не более и не менее ограждены от всех допросов на Земле или где бы ни было. Если возникнет особая необходимость задать вам вопросы, процедура может происходить только в присутствии представителя Галактиса. Им может быть любой галактожитель на ваше усмотрение. Вы имеете право поселиться на Земле или любой другой планете беспрепятственно, как гражданин Галактиса». Инспектор говорил эту речь с неудовольствием, которое тщательно старался скрыть. Произносимые условия противоречили всем принципам, которым он лично привык руководствоваться. Он видел в ней врага. Лицо Эл выразило интерес с долей злорадства. Выражаясь проще, я совершенно свободный инспектор. Да, абсолютно. Абсолютно? Да. Решение принято? Да. Она могла заставить его говорить «да» сколько угодно. Злость закипала внутри. Он понятия не имел, что она читает его мысли, чувствует, как его коробит от собственного «да». Никакой войны, напомнила она себе и оставила инспектора в покое. Гости улетели. Эл стояла на пирсе, рядом Алик, штурман, двое техников. Они присоединились к группе. «Как вы дожали, капитан? Так ему!» — высказался техник и засмеялся. «Ему это разрешение поперек горла». «Что?» — Алик грозно повернулся в его сторону и посмотрел на техника. «Он прав». Эл посмотрела на Алика с вызовом. «Некоторое время назад, капитан, вы чуть приказ не нарушили». Она подошла к технику. «Вы чувствительный молодой человек. Это хорошо». «Хорошо, что вы чувствуете фальшь. Только не нужно злорадствовать». «Торнианцы и без того считают вас дикарями. Не позорьте нацию, осторожно с эмоциями». Она будто шутила. Эл заглянула ему в глаза. Парень словно окаменел. Она неожиданно щелкнула его по носу. «Не спи». Она отошла, техник громко чихнул. «Будь здоров», — отозвалась Эл. Она обошла пирс так, словно он был пуст. Места было много, половину площадки занимали катера. Она погладила рукой обшивку одного из них, дверь кабины послушно открылась. Она забралась на крыло, прошлась по нему и села в кабину. Кресло покачивалось под ней. Она откинула голову и замерла. «Она хочет улететь», — шепнул штурман. «Пусть летит, не препятствуйте ей», — приказал Алик. «Пусть делает, что хочет. Кто-то ее защищает от нас. И правильно делает», — заключил штурман. «Вы так считаете?» — спросил Алик. «Да», — штурман виновато улыбнулся. «А она не станет возражать, если я напрошусь к ней в пару?» «А вы уверены, штурман, что летает здесь хорошо?» — раздался из кабины голос Эл. «Пираты не жаловались. Я бывший пилот. И я учился у Дмитрия Королева», — с гордостью ответил штурман. «Я знаю этого пилота. Белая смерть». «Залезайте в катер, если не боитесь», — с вызовом ответила она. «И учтите, хоть полет учебный, щадить не буду». «Я запрещаю», — сказал Алик. «Ей запретить не могу, а вам запрещаю». «А жаль», — выдохнул штурман. «Извините». Она полетела одна. Борт корабля едва светился вдали. Экранные звезды в ее боксе в сравнении не шли с настоящими. Она вспомнила свой сон. Настроила катер на сопровождение, включила автопилот и опять откинулась в кресле. «Хочу домой. Домой», — повторила она несколько раз. Звезды плыли за бортом. В этом покое она чувствовала себя лучше, чем в муравейнике корабля. Наконец-то можно было забыть о существовании людей, не ощущать их нервозность, вечную озабоченность. Она начала скучать по костюму Нейба. В нем было больно существовать, Но и чужих влияний она так остро не ощущала. Одно воспоминание Нейба заставляло ее содрогнуться. Лицо исказилось в гримасе боли. Его присутствие всплыло в памяти, заставило ее напрячься. Она всем существом ощущала связь с ним. Он снова был рядом, близко, внутри. Нет, прочь. Она встрепенулась, задела панель управления, катер качнула, машина выровнялась. Если бы рядом был хоть кто-то, она отвлеклась бы на него, она была одна. Сопротивляться было сложно. В такие минуты она особенно остро чувствовала, насколько сильно он проник в нее. У нее не было представления, как с ним бороться. Раньше она не мешала вторжению. Это было частью ее жизни, нормальным процессом. Единственным средством, которое она освоила с момента освобождения, была ненависть. Она вызвала в своем воображении картину взрыва щита 14. Воспоминания хлынули, тело заныло, словно оголились все раны сразу. Эл взвыла от боли, рука сжала цилиндр. Она продолжала его носить, как прежде. Струя плазмы выскочила из сопла. Получилось. Боль постепенно утихала. Вернулось чувство реальности. «Я Эл. Я прежняя», — сказала она сама себе. Голова гудела какое-то время. Катер по-прежнему двигался за кораблем. Габаритные огни маячили вдали. Возвращаться она не хотела. Волнуется, ничего потерпит. Знали бы, чего мне стоит терпеть их присутствие. Ас веселился бы от души, если бы узнал, что мне приходится спать в контейнере среди своих же. Зачем только Марат сказал, что я им нужна? Говорила она вслух. Она сняла катер с автопилота и с азартом стала кружить вокруг корабля. Это был слабенький катер, в сравнении не шел с прежними ее кораблями. Она выжимала из машинки все, на что та была способна. Крутилась, выписывала сложные виражи. Наслаждение от полета сменилось чувством свободы. Она летала, пока не кончилось питание.